Это водяной? А? Это водяной? Хуйной. Алло. Это водяной? Хуйной. Это водяной? Козёл ты вонючий. Алло. Это водяной? Да заебал ты, мужик, понимаешь ты или нет? Да. Материтель, пожалуйста. Мужик, ты, наверное, знаешь, нарываешься на грубость какую-то. Ты хочешь что-то получить, наверное, да? Только не обматерить. А что? Пиздюлечить тебе надо такое. Ты так скажи честно, конкретно. Чего тебе грубость? Ты что, тряпку целоваешь, тебя материть-то, ёб твою мать? Да. Мудак ты слоёный. Ты хоть себя мужиком чувствуешь, ёб твою, а не тряпка, ёб твою мать. Блядь, а чё ты говно? Да ты говно ты есть, блядь. Воняешь по телефону, и даже через трубку от тебя прет. Если был бы мужик, ты с такими глупыми вопросами никогда бы не звонил бы. Уважаю, ты мужик или пидор? Кто ты себя представляешь-то? А ты мудак. Вот ты про себя правильно, ты конкретно и сказал. Если я мужик, я такими глупыми вопросами не буду звонить, ты понимаешь? Здравствуйте. Здравствуйте. Понимаете, у меня горячую воду отключили. Можно вас помыться? На улице тепло. На улице? Угу. Ну как это? У меня отключили горячую воду. Я вообще на Курском вокзале живу. Ну там и мойся. Где? В морге помой. В морге? Мы с вами культурные люди. Слушай, культурный человек, я вот сейчас позвоню 02, поставлю телефон на прослушивание, и ты будешь культурный там объясняться. Ну, мне... Ты понял, какой, знаешь, что такое милиция, а? Нет. Там тебя и помоют, и почистят, и отправят. Куда? Ты понимаешь, такое, что такое милиция? Или для тебя это не доходит, до культурного человека? Нет, я вообще на Курском вокзале живу. Вот тогда там тебя и помоют на Курском вокзале. Вот там и живи тогда. Там сходи в милицию, и тебя помоют, да, поласкают. Я водяной, я водяной. The service you called has cleared.